не теряя надежды распутывать одну за другой все эти нити. Какой безнадежной ни была бы ситуация, у нити непременно должен быть конец. А станет вокруг темно, не двигаться и ждать, пока глаза не привыкнут к этой темноте. Когда ты получишь это письмо, Наока уже должна перейти в больницу. Извини, что сообщила тебе в последнюю очередь, все решилось в считанные дни. Новая больница неплохая, а главное надежная. Есть хорошие врачи. Адрес ты найдешь в конце этого письма. Теперь пиши туда. Мне пообещали регулярно сообщать о состоянии Наока. Будут новости, дам знать. Хорошо, если смогу порадовать тебя чем-то хорошим. Тебе сейчас нелегко, поэтому крепись. Хоть Наока здесь нет, пиши иногда и мне. До свидания. Той весной я написал целую кипу писем. Раз в неделю Наока, иногда Рейко, несколько писем Мидоре. Я писал в аудиториях института, дома за столом, посадив на колени чайку, в перерывах на работе в итальянском ресторане. Будто скрепляя этими письмами свою разваливающуюся на части жизнь. Апрель и май прошли очень тяжко и грустно, потому что я не мог с тобой разговаривать, — писал я Мидоре. Я впервые испытал на себе такую тяжкую и грустную весну. Чем так? Уж лучше бы февраль повторился три раза. Хотя от моих слов уже ничего не изменится, но тебе очень идет новый стиль прически. Очень симпатичная. Сейчас я подрабатываю в итальянском ресторане и научился у повара вкусно готовить спагетти. Хочу, чтобы ты тоже их как-нибудь попробовала. Я каждый день ходил в институт. 2-3 дня в неделю подрабатывал в ресторане, разговаривал с Ито о книгах и музыке. Взял у него почитать несколько томов Бориса Виана, писал письма, играл с чайкой, варил спагетти, следил за садом. Мастурбировал, думая о Наока, и пересмотрел множество фильмов. Мидори заговорила со мной где-то в середине июня, спустя целых 2 месяца. После лекции она уселась рядом и молча подперла рукой щеку. За окном лил дождь, прямой, без ветра, как это обычно и бывает в сезон дождей. И все без исключения становилось мокрым. Студенты ушли из аудитории, а Мидори продолжала молчать все в той же позе. Затем достала из кармана джинсовой куртки Мальборо и протянула мне спички. Я чиркнул и дал ей прикурить. Она округлила губы и медленно выдохнула мне в лицо дым. «Нравится моя прическа?» «Очень». «Как что?» «Как если повалить все деревья в мире». «Ты серьезно?» «Серьезно». Она некоторое время смотрела мне в лицо, затем протянула правую руку. Я ее пожал. Казалось, у нее отлегло даже сильнее, чем у меня. Мидори сбросила пепел на пол и резко поднялась. «Пошли обедать, а то в животе пусто». «Куда поедем?» «В Такоси, Майя, на Ниханбасе». «Зачем это специально идти в такое место?» «Иногда хочется сходить. Мне». Мы сели в метро, доехали до Ниханбаси. Дождь лил с утра, в универмаге было пусто, лишь мелькали силуэты редких покупателей. Внутри тоже пахло дождем, и продавцы невольно бездельничали. Мы спустились в подземный этаж, где располагались ресторанчики, вдумчиво изучили образцы блюд на витринах и на пару остановились на комплексе «Маку но Учи». Было время обеда, однако публики оказалось немного. Давненько я не бывал в таких заведениях, отпивая из белой гладкой кружки, которую можно увидеть разве что в кафетериях при универмагах, заметил я. «А мне нравится в таких местах», — сказала Мидори. «Будто чем-то особенным занимаешься, наверное, из детских воспоминаний. В кои-то веки брали меня с собой в универмаг. Я вроде часто бывал, мать любила по таким магазинам ходить. Везет же! А толку? Я терпеть не мог, когда меня таскали повсюду за собой. Я не о том. Хорошо, что в детстве о тебе заботились. Ну да, единственный ребенок.